Глава 12. Милана. Голос Лады раздается еще с коридора и звенит от напряжения. Меня само потряхивает до сих пор, и я все не могу поверить в то, что это могло со мной произойти. Мила. Влад вбегает в комнату, где полный погром, а я смотрю на него и перестаю видеть. Глаза затягивает пеленой слез. Держалась. До последнего держалась, когда думала, что Савелий меня может изнасиловать. Когда в комнату вломились двое охранников. Я узнала их. Это ребята Александра Владимировича. Когда один уволок Савелия из комнаты и вызвал наряд. А сейчас не смогла. Разрыдалась, потому что сдерживать себя не остались ни сил, ни желания. Влад сгреб меня в объятия, согревая на груди, пряча ото всех. Его сердце бьется так, что может выскочить из груди. Слышу каждый его удар. «Прости», — выдохнул в один голос, и столько всего прозвучало в этом слове, что в ушах зашумело. «Что он сделал?» Влад приподнял мое лицо, заключая его в ладонях. «Ничего», — прошептала я. «И его в больницу везут», — со стороны входа прозвучал голос одного из охранников. «И его не могут забрать в полицию, потому что он невменяемый, да еще и его раскрашенная морда». «Хорошо», — кивает Влад и разворачивается к охраннику. «Номер оставь свой, я наберу тебе». «Ты же поедешь с ними?» «Да», — кивает он, а меня потряхивает. «Если что-то изменится или кто-то его вытащит, сообщи», — просит Влад. Мужчина уходит, а мы все так же стоим. Молчим и смотрим друг на друга. Из-под кровати раздается тихое скуление, и меня осеняет, что Ричи все это время прятался в комнате. «Маленький мой», — падаю на колени и заглядываю под кровать. «Прости меня, малыш». Тяну руки к Ричи и достаю его из-под кровати. Щеночек утыкается носом мне в ладонь и облизывает ее. «Милаш, успокойся, я с тобой». Влад скребает меня на руки и усаживается со мной на кровать. «Как-то больно звучат твои слова. Стараюсь говорить без слез, но они все равно текут по щекам». «Я знаю», — рычит Влад. «Я все знаю. Но, милаш, я не мог поступить иначе, не мог. И я тебе все расскажу». И столько твердости в его голосе звучит, а я вспоминаю те времена, когда я его только увидела. Сколько раз Влад спасал меня из самых разных ситуаций. Сколько он сделал для меня. И тогда каждый раз его голос звучал так же, что я больше не решалась повторять прежние ошибки. «А после твоего рассказа ты снова уйдешь?» — спрашиваю я, смотря на своего мужа. «Боже, мне ведь только сейчас по-настоящему дошло, что Влад стал моим мужем не просто на словах. Не уйду». Выдыхает он мне в губы и оставляет на них легкий поцелуй. «Не смогу больше». «Я так понимаю, что зашел не зря, а вот этот голос я уже точно не ожидала здесь услышать». «Дедуля», — скидываю я голову. Он стоит напряженный, немного бледный, взгляд колючий, а губы сжаты в одну линию. Влад отпускает меня сразу и помогает подняться. Подбегаю к дедушке и попадаю в еще одни объятия. Только вот эти совершенно другие. В них чувствуешь себя маленькой девочкой, а не сильной, которой должна быть, чтобы соответствовать всем. «Ну, здравствуй, зять!» – здоровается дедуля, а в воздухе прямо чувствуется напряжение. «Здравствуйте, Виктор Григорьевич», – уверенно отвечает Влад. «А я думал, что и имени не знаешь», – хмыкает дедуля. «Расскажете, что за погром здесь произошел, или я могу сам догадаться?» «Это все ваш несостоявшийся родственник», – отвечает Громов. Решил, что ему все позволено. Вероятно, ему было мало после прошлой нашей встречи. «Хм», — хмыкает дедуля, поглаживая меня по волосам. «Ты знаешь, Громов, я смотрю, что ты прям медом намазан для этой семейки». «В смысле?» — слышу напряжение в голосе Влада, да и мне не нравятся дедушкины слова. «А скажи-ка мне, родственничек, ты знал такого товарища, как Гена Гвоздь?» И я поднимаю голову и смотрю сначала на дедушку, а потом на Влада, который меняется в лице сразу же. Молчит, но вся его поза прямо кричит о том, что знал этого Гвоздя. «Так вот, Савушка, оказывается, младший брат по отцу этого Гвоздя», добавляет дедушка и сам следит за реакцией Влада. «Не рассказывал еще?» Снова вопрос, вот только непонятно к кому. «Нет», — хрипло отвечает Влад. «Ну, тогда предлагаю вам пожить пока у нас в доме». Дедушка быстро меняет тему, осматриваясь вокруг. «А сюда вызовем бригаду и сделаем вам ремонт». «А что ты мне должен рассказать? Я вроде и слышу дедушку, но спрашиваю у Влада, потому что я уже видела такой взгляд, и то, чем в прошлый раз все закончилось, было слишком больно для меня. Вот приедем к нам, дедуля перетягивает все внимание на себя, дом большой, мешать никто никому не будет, и тогда вы сядете и поговорите. А то, мало ли, ты прибить парня захочешь». Дедушка пытается перевести все в шутку, но мне не до смеха.